Глава 8, в которой Паспарту говорит, пожалуй, несколько больше того, чем следовало. В скором времени Фикс нашел Паспарту, который прохаживался по набережной, глазея в свое удовольствие по сторонам и удивляясь всему виденному. «Ну как, дружище?» — спросил его Фикс. «Ваше дело с паспортом улажено?» «Ах, это вы, сударь!» — ответил француз. «Очень благодарен, у нас все в порядке. И теперь вы осматриваете местность?» «Да, но мы едем так быстро, что кажется, будто путешествуешь во сне. Значит, мы сейчас в Суэце?» «В Суэце?» «В Египте?» «В Египте, разумеется. То есть в Африке?» «В Африке?» «В Африке», — повторил Паспарту. «Вот ни за что бы не поверил. Вы только подумайте, я и не помышлял ехать дальше Парижа, этой знаменитой столицы, которую мне удалось на сей раз повидать только между 7:20 и 8:40 утра, по пути с северного вокзала на Лионский, да и то сквозь мокрое от дождя стекла кареты. А жаль. Мне так бы хотелось еще раз побывать на кладбище Пер-Лашес и в церкви на Елисейских полях». «Так значит, вы сильно спешили?» — спросил полицейский инспектор. «Я-то нет. Это все мой господин. Кстати, мне нужно еще купить сорочки и носки. Ведь мы выехали без вещей, с одним лишь ручным саквояжем. Я могу вас проводить на базар, где вы найдете все, что нужно». «Право, вы очень любезны, сударь», — ответил Паспарту. Оба направились в путь. Паспарту продолжал болтать. «Только бы мне не опоздать на пароход», — беспокоился он. «У вас еще много времени», — ответил Фикс. «Сейчас только полдень». Паспарту извлек свои громадные часы. «Как полдень?» — воскликнул он. «Сейчас только 9:52». «Ваши часы отстают», — заметил Фикс. «Мои часы. Наши фамильные часы, которые мне достались от прадедушки. Да они не ошибаются и на 5 минут в год. Это настоящий хронометр». «Я понимаю, в чем дело», — сказал Фикс. «У вас все еще лондонское время, а оно отстает от здешнего приблизительно на 2 часа. Вам следует в каждой стране переводить часы на местное время». «Мне переводить часы?» — воскликнул Паспарту. «Никогда». «Но тогда они не будут соответствовать солнцу». «Тем хуже для солнца. Значит, оно ошибается». И честный малый с гордым видом опустил часы в карман. Помолчав немного, Фикс снова спросил. «Значит, вы покинули Лондон весьма поспешно». «И еще бы. В прошлую среду мистер Фок, вопреки своим привычкам, вернулся из клуба в 8:00 вечера. И 3/4 часа спустя мы уже двинулись в путь». «Куда же направляется ваш господин?» «Все вперед и вперед. Он едет вокруг света». «Вокруг света?» — вскричал Фикс. «Да, 80 дней. Он говорит, что это пари, но, между нами говоря, я не верю. Ведь это сущая бессмыслица. Здесь кроется что-то другое». «Он, верно, оригинал, ваш мистер Фок?» «Я тоже так думаю». «И, вероятно, богат». «Очевидно. Ведь мы везем с собой кругленькую сумму навехонькими банковыми билетами. В расходах не стесняемся. Судите сами. Он обещал славную премию механику Монголии, если мы придем в Бомбей раньше срока». «А вы давно знаете своего господина?» «Я-то?» — переспросил Паспарту. «Да я поступил к нему в самый день отъезда». Легко понять, какое впечатление произвели эти ответы на и без того уже возбужденное воображение инспектора полиции. Этот поспешный отъезд из Лондона вскоре после кражи, крупная сумма, которую человек везет с собою, стремление достичь отдаленных стран под предлогом необыкновенного пари. Все это должно было утвердить и утверждало Фикса в его предположениях. Из дальнейшего разговора с французом он убедился, что слуга совершенно не знает своего господина, что тот жил в Лондоне уединенно и, как говорят, был богат, хотя источник его богатства никому не известен, что это человек непроницаемый. С другой стороны, Фикс убедился, что Филиас Фок не высадился в Суэце и действительно направляется в Бомбей. «Далеко отсюда Бомбей?» — спросил Паспарту. «Порядочно», — ответил агент. «Вам придется еще 10 дней ехать морем». «А где он, этот Бомбей?» «В Индии». «В Азии?» «Конечно». «Черт возьми! Знаете, меня мучит одна вещь. Мой рожок». «Какой рожок?» «Да газовый рожок, который я позабыл завернуть и который горит теперь за мой счет. Вот я подсчитал, что газу сгорает в сутки на 2 шиллинга, то есть как раз на 6 пенсов больше того, что я получаю в день. И если путешествие затянется, то вы сами понимаете. Понял ли Фикс все обстоятельства, связанные с газовым рожком? Вряд ли. Он больше не слушал, он обдумывал план. Проводив француза до базара, Фикс оставил своего спутника делать покупки, порекомендовав ему не опоздать к отплытию Монголии. Сам же поспешно вернулся в консульство. Придя к определенному решению, Фикс вновь обрел все свое хладнокровие. «Господин консул», — сказал он, — «у меня больше нет сомнений. Молодчик у нас в руках. Он хочет сойти за чудака, который намерен объехать вокруг света в 80 дней». «В таком случае это ловкий пройдоха», — заметил консул. «Он рассчитывает вернуться в Лондон, сбив с толку полицию двух континентов». «Но это мы еще посмотрим», — ответил Фикс. «Но не ошибаетесь ли вы?» — переспросил консул. «Нет, не ошибаюсь». «Тогда зачем этот вор вздумал зарегистрировать свой проезд через Суэц?» «Зачем? Я и сам не знаю», — ответил сыщик. «Ну вот, послушайте». И в нескольких словах он передал консулу свой разговор со слугой пресловутого мистера Фога. «В самом деле», — заметил консул, — «все говорит против этого человека. Что же вы собираетесь делать?» «Отправить депешу в Лондон, чтобы незамедлительно прислали ордер на его арест в Бомбей, а самому сесть на Монголию и следовать за вором до Индии. И там, на британской территории, вежливо подойти с ордером в руках и взять его за плечо». Хладнокровно высказав все это, агент распрощался с консулом и отправился на телеграф. Отсюда он и послал начальнику полиции уже известную нам депешу. Четверть часа спустя Фикс с легким чемоданом в руках, но с солидным запасом денег, ступил на палубу Монголии, и вскоре быстрый пакетбот уже несся по водам Красного моря.